На экране четверка точек замерцала. Ближайшая к ним отметка беглеца ярко вспыхнула и исчезла. Арториус взглянул на индикаторы панели управления экраном, сигнализирующие о режиме приближения максимальной кратности, и разочарованно скривился. Слишком далеко. Все смешалось. И не разобрать, что там происходит. Так смотреть было уже неинтересно. Оба лайнера были серьезно повреждены. Собственно, пассажирским был только один из них. Второй оказался грузовым дальнобойщиком с наскоро оборудованным климат-системой трюмом до отказа набитым людьми. Едва корабли пристыковались к причальным докам, из их отсеков сразу же начали выносить раненых. Носилок не было, и люди, собравшись по трое-четверо, тащили на руках тех, кто сам идти уже не мог. Русский 5 минут назад совершил стыковку, и Элис остановилась у входа из доков, глядя на стоящего поодаль 13-го. Майор разговаривал с капитанами прибывших кораблей, и проходящие мимо пассажиры с изумлением смотрели на невиданно мощную фигуру древнего. «Дорогу, пожалуйста!» Элис посторонилась, пропуская очередную бригаду скорой помощи. Спасательные службы, оперативно стянутые к докам, начали принимать пострадавших, едва распахнулись шлюзы. На прибывших кораблях прилетело порядка 1000 человек, не меньше трети из них срочно нуждались в медицинской помощи. Элис вглядывалась в лица беженцев. Усталые, измученные, голодные люди — выходя из дока, с выражением облегчения оглядывались вокруг, тихо переговариваясь друг с другом. Нежно-голубой пилотский скафандр, изготовленный в Россе специально для Элис, ярко выделялся на общем фоне, и незнакомые люди улыбались ей, показывая ладонь в знак приветствия. Она улыбалась в ответ. — Мисс, прошу прощения, мисс! — раздался рядом знакомый голос. — Вы не могли бы мне помочь? — Мне срочно нужно найти мисс Элис Тоба, или, возможно, ее могут звать Ритайли. Она развернулась к говорящему и увидела Грегори Фулнера, одного из бригадиров Южного горнорудного комплекса ММК. — Здравствуй, Грегори. Она улыбнулась. — Ты меня не узнаешь? В секунду Фулнер растерянно всматривался в ее лицо. — Элис? Он сделал большие глаза. — Вот это да! Так это правда! — Правда, правда, — подтвердила Элис. Она озорно улыбнулась, и копна золотистых волос на секунду покраснела, потом позеленела и вновь приняла прежний цвет. — Рада тебя видеть. — Как там Мэг? ММК уже догадалась сделать ее бригадиром? Фулнер тревожно покачал головой. ММК больше не существует. Мэг арестована за пособничество преступникам. Инспектора быстро раскопали, что это она помогала тебе покинуть Марс. Сердце Элис ёкнуло. «Кровожадные животные!» — прошипела она, чувствуя, как жарким огнем закипает внутри ненависть. Оранжево-красная язва особого управления, словно ужасный монстр, пожирала всех, кто был ей дорог. Именно так вас называют в информационных выпусках корпорации. Грустно усмехнулся Фулнер. Что они с ней сделали? Что и со всеми. Тяжело вздохнул он. Упрощенной процедурой суда приговорили к морализации. Сейчас она вместе с другими ждет своей очереди где-то в тюремном секторе. Вместе с другими? Вскинулась Элис. Кого еще арестовали? «Ах да, вы же ничего не знаете», — спохватился Фулнер. «Президент Аугусто, или Великий Арториус, даже и не знаю теперь, как его называть. Он прилетел на Арториус один месяц назад. К тому времени все орбитальное кольцо уже будоражило. Мы приняли ваше обращение. Повсюду проводились митинги, оппозиция требовала немедленной отставки президента и передачи материалов в суд. Уже обсуждалась дата проведения референдума. Он печально покачал головой. Аугусто приказал модам применять оружие. Сейчас на станции жестокий режим. Проводятся массовые аресты, космопорт закрыт, связь блокирована, ваши передачи глушат, хотя некоторые все же доходят. Начато строительство боевых кораблей. Уже практически готова первая эскадра из 50 фрегатов. Приказом президента создается расширенная сеть центров морализации. И всех арестованных морализует сплошным потоком. На день нашего отлета морализации уже подверглись 150 тысяч человек. Многие пытаются бежать на Марс. На Марсе вспыхнуло восстание. Но моды применяют оружие, и мы ничего не можем сделать. Мы саботируем космопорт и все, что только возможно, но сила в их руках. Восставшие прячутся в шахтах и выработках. Перед самым отлетом Арториус объявил, что прекратит подачу энергии. Аварийных запасов воздуха в шахтах хватит на 15 дней. Потом люди либо погибнут, либо сдадутся. И тогда из них сделают бездушных убийц. Фолнер перевел дух. Директор Александр втайне организовал наш вылет, чтобы мы могли попросить помощь. С Марса втайне стартовали 8 кораблей, но особое управление выслало погоню. Дошли только мы. «Александр?» — удивилась Элис. «Он тоже с вами?» Директор Александр объявлен опасным преступником и приговорен к морализации заочно. Недобро оскалился Фулнер, потому что оказывал тебе протекцию. За его голову назначена награда. ММК расформирована и аннексирована корпорацией. Теперь ее возглавляет твой старый знакомый Дит. А Александр сейчас лидер мятежников. Он сказал, как можно быстрее найти тебя. Если вы можете хоть чем-то нам помочь, то не теряйте времени. Фулнер изменился в лице и испуганно сделал шаг назад, глядя куда-то за плечо Элис. «Алиса, готовь корабль!» Она обернулась. 13-й с мышонком в ладони стоял рядом. «Через час вылетаем на землю, на экстренное заседание руководства». К нему подошел офицер службы спасения и доложил об окончании обработки пришедших с Марса кораблей. Началось уточнение вопросов размещения вновь прибывших людей, и Элис развернулась к Фолнеру. «Не бойся, Грегори», — ободряюще улыбнулась она бригадиру, — «теперь все будет хорошо». Сверхмощные двигатели «Русского» преодолели расстояние до Марса за 3 дня. Элис прекрасно освоилась с управлением крейсера, но его возможности, намного превосходящие все известные корабли, все еще удивляли ее. Основную часть дистанции между двумя планетами корабль шел в автоматическом режиме, и у Элис впервые за последний месяц появилось множество свободного времени. Незадолго до отлета Серебряков-младший вызвал ее по отдельному каналу и сообщил об окончании работ над гипнограммой по русскому языку. Спустя 2 часа автоматический курьер, торжественно встретивший ее на земле, прямо у выхода из космопорта, вручил девушке пластинку мемокристалла. Все 3 дня пути к Марсу Элис по 12 часов проводила в гипносне, изучая язык. Остальную же часть суток она не давала покоя 13-му, тренируя произношение. Алекс очень веселился, слушая, как Элис старательно выговаривает сложные русские звуки, и постоянно прилипший к его груди чебурашка заинтересованно перебирался на плечо, с неистребимым любопытством разворачивая круглые тарелки ушей. Сейчас, когда вокруг не было ни сражений, ни массы важных дел, древний воин часто улыбался, и взгляд его не был таким жестким и пронзительным, как обычно. Когда 13-й не был занят уточнением деталей предстоящей операции, и небольшой экипаж русского расходился по каютам, Элис, под предлогом возни с мышонком, забиралась к нему на колени и прижималась к мускулистой груди, одной рукою, словно ненароком обнимая его замочную шею. Алекс смотрел, как ее пальчик приближается к серому ушастому шарику, следящему за Элис наполненным подозрением взглядом, и тихонько смеялся, когда Чебурашка издавал возмущенный писк. Мышонок бдительно охранял свою неприкосновенность, не позволяя никому, кроме 13-го, дотрагиваться до себя даже пальцем. Она слушала его негромкий смех, и в эти минуты ей хотелось, чтобы полет продолжался вечно.